мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня я принес тебе сказку «Не тающей снежинки». Послушай. Стеклянная снежинка была очень большая, а кукольная девочка крохотная. Увидев снежинку, она воскликнула: «Как хорошо, что в этом лесу есть чертово колесо. Я непременно прокачусь». «Но-но-но!» — строго остановил ее качающийся на нитке Дед Мороз. «Никакое это не чертово колесо. Это небесная снежинка». Он-то понимал толк в таких вещах, и девочка не могла не поверить ему. Она только спросила: «Если это снежинка?» Про себя она подумала: «Снежинище? То почему она не тает?» При слове «тает» багровое лицо Деда Мороза еще больше побагровело. «Ты хотя бы понимаешь, что сказала мне?» – закричал он на нее. «Разве ты не знаешь, что таять – это одно из тех слов, которые я ненавижу?» «Нет, не знаю», – созналась девочка-куколка. И тут же торопливо добавила: «Теперь уже немножечко догадываюсь. Мороз не любит, когда тает». «Я опять сказала это слово. Извините». Неизвестно, чем бы окончился этот так неудачно начавшийся разговор, если бы не вмешался посыпанный блестками лыжник. «Отвернитесь, пожалуйста, дедушка», — сказал он Деду Морозу. «Отвернитесь, чтобы не слушать, вам вредно. А я поговорю с этой крошкой». Дед Мороз повернулся на своей нитке, за которую был подвешен на елку, и стал из-под густых бровей смотреть в окно. А лыжник продолжал: «Ты спрашиваешь, почему не тает эта огромная снежинка? Я думаю, потому что она не знает, как это делается, ведь она никогда не видела настоящих снежинок и не летала вместе с ними». «А вот и не так», – заговорила молчавшая до сих пор снежинка. «Я настоящая снежинка, самая настоящая. Смотрите, как я сверкаю. А то, что я такая большая, так это я выросла с тех пор, как удрала с сугроба». «С какого сугроба?» – спросили в один голос лыжник, куколка и Дед Мороз, который перестал уже сердиться и снова повернулся лицом к елке. «Было это прошлой ночью», – начала рассказывать снежинка, – «когда ветер улегся, пошел снег, и я вместе с ним. Ходить с неба на землю – это очень весело, уверяю вас. Это увлекательнейшее путешествие, которое каждая из нас, снежинок, проделывает только раз в жизни. Попадаем мы кто куда, и вот я попала на сугроб. Он сверкал под луной. Сверкал, потому что каждая его снежинка сверкала, но сама по себе уже больше не была видна. А мне, — продолжала снежинка, — мне хотелось сверкать отдельно. Тут пришел мне на помощь ветер. Он сказал: быть с другими снежинками в сугробе ты не хочешь. Отдельно ты долго не проживешь. Знаешь что? Превратись-ка ты в елочную снежинку на радость детям. Я тебя отнесу на любую елку, которую ты выберешь». Целую ночь я летала от одного окна к другому, заглядывала, все выбирала себе елку и, наконец, выбрала эту. Тогда я с помощью ветра влетела через открытую форточку, присела на ветку и в тот же миг превратилась в сверкающую стеклянную снежинку. «Не верите?» — закончила она. «Сегодня надо верить любой сказке, даже если ее рассказывает снежинка». «Верим! Верим! Охотно верим!» — послышалось со всех сторон. А девочка-куколка спросила: «А не разрешишь ли ты, снежинка, прокатиться на тебе, как на колесе?» «Ну, разреши, что тебе стоит?» — умоляющим голосом добавила она. «Разрешаю», — торжественно произнесла снежинка. «Кто еще хочет кататься? Пожалуйста». И все, кто были крошечными, бросились к снежинке-колесу. Кроме куколки девочки, на него взобрались мальчик с пальчик, дюймовочка, лесной гномик и птичка-невеличка. Когда все уселись, держась за сверкающие перекладинки снежинки, она медленно начала кружиться. Потом все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее, быстрее и быстрее, покуда в глазах не замелькало. Когда кружение кончилось, каждый очнулся и увидел себя на прежнем месте. А снежинка, как ни в чем не бывало, сверкала на елочной ветке. Ну вот, на сегодня все. Завтра я принесу тебе другую сказку. До свидания. Thank you.